Рис с белыми грибами. 250 граммов бурого риса. 3 столовые ложки оливкового масла. 1 луковица. Петрушка. 500 граммов свежих белых грибов. Перец. Довести 1 литр подсоленной воды до кипения. Высыпать в кипящую воду рис, убавить огонь и варить рис, не накрывая кастрюлю крышкой, 20-30 минут. Откинуть рис, дать ему немного остынуть, почистить и промыть грибы, крупные грибы нарезать пополам или на 4 части. Мелко нарубить лук, вытомить лук на сковороде, добавить грибы и томить их вместе с луком, постоянно помешивая, до тех пор, пока вся жидкость не испарится. Смешать отваренный рис с грибами, посыпать петрушкой, дать рису прогреться на сковороде еще 2-3 минуты и сразу подавать к столу.